Глава 38. Терра. Спешу раскрыть футляр, ай да управляющий, ай да умничка. Спрятать письмо из пансионата в эту невзрачную трубочку. Что хоть пишут? Хоть бы все было хорошо. Да как же, жди. Просим явиться незамедлительно. Возникли некие сложности с содержанием вашей воспитанницы. Директор, регалии, какие-то имя. Его я все равно не запомню. Черт, вот что она могла сотворить за такое короткое время? Надо отправиться туда как можно скорее. Но не отсюда же. Сначала все равно придется заявиться в бордель, проверить, все ли там в порядке. Письмо смяла и выбросила в вентиляционное окошко. Потом достану. Лишь бы оно сейчас никому на глаза не попалось. Смело шагнула сквозь шкаф. Это еще что такое? Грохот стоит такой, будто бы дверь в мою спальню ломают. Переодеться мне не успеть. Наскоро накинула на плечи халат и побежала открывать дверь. Две надзирательницы, дракон, парочка эльфов. Все взволнованы. Женщины перебирают в руках полотенца. Что стряслось? Пожар, наводнение, набег амазонок? Простите, мы подумали, что-то случилось. Вы так долго не отвечали? Женщины вспыхнули от моей отповеди. Зато парни стоят гордо, прямо глядя в глаза. Уж не зреет ли бунт случайно? Вам что понадобилось? Тигру плохо. Не смогли добудиться, госпожа. Позвольте вызвать лекаря. Позволяю. Что с ним? Госпожа Регина немного переусердствовала. Ее не было некоторое время, и вот... И вот что... Теперь эльфы прячут глаза, только дракон смотрит прямо. Госпожа Регина не может долго обходиться без отдыха. Жаль, что не все его переносят. Алая комната. Ходит вокруг да около, но прямо ничего толком так и не сказал. Алая комната. Вспомнить бы, где это. Мне к Эре бежать надо, как все не вовремя. Вспомнила, это же комната для удовольствия погорячее. «Ох, тигр, он жив там вообще?» Халат еще как назло норовит расстегнуться. «Лекаря, срочно!» Побежала прямо в своих королевских туфельках на второй этаж. «Учуют же! Не здесь, так во дворце. Вся же пропитаюсь запахами. Переобуться бы. Поздно теперь. Раньше надо было думать». Комната мальчиков действительно изменилась. Вместо тех кроватей, что стояли здесь раньше, сплошное затейливое разнообразие. Экономка расстаралась на славу, да и распорядитель, видимо, тоже. Тигра не видно среди множества лежанок, одеял и пледов. Которая кровать вообще его? Остальные невольники спешат встать и занять места в изголовьях своих постелей. Раньше бы меня это злило, теперь понимаю, просто так удобно. «Где место тигра?» «Вон там, госпожа». Дриад направил рукой в сторону искусственного дерева. «Если уж никто не высунулся навстречу, значит, дела точно плохи. Убью эту дрянь, уничтожу». Поспешила откинуть легкое одеяло, готовясь к худшему. На спине нет ничего. Парочка синячков на бедрах, да и те уже сходят. След от засоса на шее. Мелочи. «Переверните его». Дракон и один из эльфов споро переворачивают бездыханное тело. Тигр завозился, открыл глаза. Жив хотя бы. Ух, хозяйка, что происходит? Живой? Конечно. Мужчина протер пушистой рукой глаза. Почему не встал? Ночь выдалась удачной. Отдыхал, простите. Вот так и заботься о них. Отмените визит лекаря. Смерть несчастного от порока любви отменяется. Идиотизм. Я закинула одеяло обратно. Хорошо-то как. Цел, жив, морда наглая. Кофе бы мне сейчас и булочку. Госпожа, я могу к вам обратиться? Только не здесь. Идем на кухню, приготовишь мне завтрак. С радостью. Оделся прямо при мне, ничуть не стесняясь своего действительно роскошного, холеного, лоснящегося от притираний и масел обмускуленного тела. Взгляд отвести невозможно. Видел бы меня сейчас муж, страшно представить, что бы он сделал. Уж точно до вечера я бы не дожила. Куда до моих грехов покойной королеве? Ей такое даже не снилось, наверное. Рассматриваю толпу прекрасных полураздетых мужчин, ничуть не смущаясь. Красавцы ладные, сильные, здоровые. Дракон только немного трясется. Я б на его месте тоже тряслась, чуть дверь не сломал. Напугал до потери пульса. Эльфы, похоже, удрали, чтобы отметить визит лекаря. Убила бы. Дверь, кстати, жалко. Она зачарована, хозяйка. Я не специально, просто очень переживал за вас. Допустим, не за меня, а за тигра. Ошибаетесь. И за вас тоже. Второй такой доброй хозяйки нет во всем мире. Вы даже лекаря готовы были оплатить сразу, не взглянув на раны. Это называется идиотка. В следующий раз непременно сначала посмотрю и потыкаю пальцем, только потом буду переживать. Кстати, не знаешь, случайно, чем можно вывести запахи из одежды? Отбить след или удалить запах? И то, и другое. Сделать так, чтобы ни от обуви, ни от одежды не пахло. Я принесу порошок, госпожа, он все решит. Сможете пройти любую проверку. Спасибо. Не хочу думать, что именно он сейчас обо мне вообразил. Ну его. И так ясно, что ничего хорошего. Вот то, что за меня переживали, безусловно, радует, если это правда. Может и так. Хотелось бы, чтобы здесь, в этом доме, у меня была тихая гавань, уютные комнаты, те, кто меня ценит и, может быть, чуть-чуть любит. У нормальных людей все это бывает дома, в семье. У меня будет в борделе, надеюсь. Забавно. С мужем все иначе. Там вулкан страсти и смертельной опасности. Самое лезвие бритвы, пик острых чувств. Пожалуй, именно это мне и нравится так сильно. Погрузилась в мысли и не заметила, как очутилась за накрытым столом. Тигр хлопочет, подает блюдечки со сладостями и тарелки побольше, с мясной нарезкой. Грациозный, ладный, гордый, спокойный. Фейчик, похоже, передал письмо от сестры. Не забыл и не ошибся. «Садись, поедим вместе». «Благодарю, хозяйка». Невольник занял место напротив меня, перебрал пальцами по столу, тихонько зевнул. Кот он и есть кот, в какой бы ипостаси ни был, разве что хвоста не хватает. «Госпожа, можно просить вас?» «Можно. Исполнить не обещаю». «Госпожа, Регина желает выкупить меня». «Не бойся, я ей откажу. Верну все то золото, что выплачено вперед, и попрошу больше у нас не появляться». «Нет». Чистый ужас застыл в кошачьих глазах. «Почему? Она же жестока, как я понимаю». «Прошу, умоляю, продайте. Я жить без нее не могу». Горделивый мужчина скатился мне в ноги. «Пожалуйста, госпожа Терра, она даст много золота, это точно». «Ты действительно ее любишь?» «Можете спросить через браслет. Мы давно любим друг друга, еще до всего, что случилось, были знакомы и влюблены. Только я опасался всего. Глуп был и молод. Не хотел третьим мужем. Прошу». «Не продам, даже и не проси. Отдам просто так». «Нет, тогда счастья не будет. Твоя цена один золотой, запомнил?» «Да». Мне кажется, или он огорчился. Но хоть на ноги встал. «Я передам прямо сейчас с механической птицей. Когда можно будет заключить сделку?» «Хоть сегодня я распоряжусь». «Спасибо». Ни тени улыбки. Вот и вся благодарность. «Жаль. Могу я пройти сегодня по городу?» «Можешь». «Хорошо». Поджал губы, мне ни слова больше не говоря ушел. Стоило дать, что просит, и вся любезность закончилась. Так выходит. Вот ведь паршивец. Кот и есть кот. Существо неблагодарное и наглое. И зачем только я пытаюсь им всем сделать лучше?»